Глава 6, в которой враг врага — это друг. «Зачем ты отпустил песца?» «Он невиновен». Крысун не ответил. Лицо его было непроницаемым, однако барсукот уже умел различать оттенки непроницаемости на лице крысуна. Сейчас непроницаемость была отчетливо неодобрительной. «Песец действительно не щипач, хоть и мерзкий тип. Я сказал ему проваливать в свое заполярье и никогда здесь больше не появляться». Крысун опять промолчал. Барсукот не любил, когда крысун так долго молчал. Ему становилось не по себе, и начинало казаться, что крысуна вообще нет, что он остался один. «Ты не думай. Я проверил его показания. У меня надежные источники». «Я не думаю. Я знаю, что ты зря его отпустил. Он же сдаст тебя первому встречному. Расскажет, где ты скрываешься. И показания его ты зря проверял. Эти твои источники, они тебя тоже сдадут». «Но я же не мог держать в неволе невиновного зверя». «Это все лирика. Я не люблю лирику. Технически ты мог держать его в неволе, и тебе это было выгодно. А ты отпустил его. Это риск. Тебе не выгоден риск. Тебе нужно срочно бежать из черного дома. Я отведу тебя в другое убежище». «Спасибо, друг. Но мне нужно еще немного времени здесь. Полчаса, час, не больше». «У тебя нет времени, барсукот. Район оцеплен. Везде шастают охотничьи псы. На тебя организована облава. На самом высоком уровне. Сама Ласка одобрила эту облаву на срочном совещании. Называется операция «Антикот». «Антикот. То есть они даже мысли не допускают, что я не кот. Не говоря уже о том, что я не щипач». «Но после того, как в дупле дуба у скотобойни нашли ощипанного воробья, и при этом там повсюду твои отпечатки и следы, и тебя там видела барсучиха, да, они уверены, что именно ты щипач. И, между прочим, ты кот». «Я барсукот. И это не я щипал воробушка. Меня кто-то подставил». «Да, конечно». Барсукоту показалось, что на непроницаемом лице крысуна мелькнула тень недоверия. Барсукот вдруг почувствовал себя мокрым, испуганным, выброшенным за шкирку в холод и дождь котенком. Если он лишится доверия крысуна, если он потеряет своего последнего друга, для него все пропало. Кто тогда поддержит его в тяжелый и страшный час? Кто даст взвешенный, лишенный эмоций, мудрый совет? Кто предупредит об опасности? Кто расскажет про операцию «Антикот», одобренную на самом высоком... Стоп! «А откуда ты, крысун, знаешь, что операция называется «Антикот» и что она одобрена на срочном совещании Лаской? На такие совещания пускают только своих, и там очень хорошие меры безопасности. Неужели у тебя есть знакомые крысы, вхожие в кабинет вожака Союза Смешанных Лесов?» «Я сам такая крыса. Я сам вхож в кабинет Ласки». «Но тогда почему ты мне помогаешь?» Всегда тусклые, равнодушные глаза крысуна вдруг блеснули яростью. «Потому что я ненавижу Ласку. Ее враг — мой друг. Ласка мягкая и пушистая только с виду. А в душе она кровавый тиран. Она жрет своих подчиненных. Скольким крысам, моим товарищам, первоклассным агентам она откусила головы и вырвала сердца, я уже сбился со счета. Каждый раз, когда меня вызывают к Ласке, я не знаю, выйду ли из кабинета живым. Ей не знакомо понятие справедливости. Если Ласка обвиняет какого-то зверя, значит, зверь лично для меня не виновен». «Я горжусь дружбой с тобой. Позволь пожать твою лапу». «В порядке исключения. Вообще-то я не люблю, когда меня трогают». Крысиная лапа показалась барсукоту холодной, когтистой и очень сильной. Холодный ум, отвага, ярость и сдержанность — все в этом лапопожатии. «Теперь идем, барсукот. Нельзя терять ни минуты». «Я должен дождаться важного сообщения». «От кого?» «От одного специалиста по маньякам. Он просто гений, мастер своего дела. Я возлагаю на него большие надежды.